«Безумие», — сказал Тирион, разглядывая многочисленные груды камней, разбросанные по двору, отдельные из них были больше повозки. Гвардейцы готовили позиции именно там, где король приказал, свалив одну из башен Харринхала прямо внутрь замка, разбросав камни по двору. Огромные каменные глыбы формировали пересеченный ландшафт, идеальный для прикрытия быстрого человека против большей цели. «Я уже делал подобное раньше», — напомнил Джоффри, когда они проехали мимо конюшен и безлюдных кузниц, прямо к скоплению знати, которая ждала их почти посередине огромного двора. Он заставил сам себя спокойно дышать, в ритме с волнами закатного моря, что лежали далеко за горизонтом, движущимися, как гигантские дюны, сделанные из воды и водорослей. «Что, как в Валерии?» — скривился Тирион, «потому что там это сработало, а еще и в Красном замке», — сказал юноша тихим голосом. «Ага, и тебя там покалечили так сильно, что ты бы сам истек кровью насмерть, даже если бы Визирион не зажарил тебя на месте». Джоффри и сам скривился. «Да не так уж плохо там получилось. Это были твои собственные слова», — напомнил Сандер. «Возможно», — сказал юноша, дергая поводья лошади. Они остановились вокруг него, с выражениями мрачности на лице. Сандер не отнимал ладонь от рукояти меча, как они покинули речной берег. Воин не выпускал Джоффри из виду ни на миг. Джон так сильно пытался имитировать ледяную маску Нида, что Джоффри боялся, что его лице треснет. Броня легата слегка вздрагивала, от гнева или от страха, а может и того, и другого. Самый мучительный вид был у Тириона, сжатые губы и влажные глаза. Джоффри никогда еще не видел его в таком состоянии. Казалось, будто тот мог сломаться в любое мгновение, словно стеклянная кружка. Дядя имел вид, будто вот-вот разрыдается. Это зрелище было словно удар под дых, настолько болезненным, что он был вынужден моргать так быстро, как только мог. Они переживали о нем, не короной, не королем, а за Джоффри. Просто Джоффри. Пусть там даже весь Вестерос сгорит, лишь бы не увидеть, как их друг сгорает у них на глазах. Джоффри так долго жаждал этого момента, этой мечты, чтобы посмотреть на друзей и увидеть, как в их глазах отражается любовь. Чтобы знать, что бы там ни было впереди, гибель или слава, но в своей последней жизни Джоффри Баратион не будет одиноким. «На этот раз они меня не забудут», — осознал он. «Или он погибнет сегодня, или через год, а может через сотню лет, они не забудут его». Юноша прочистил горло, прогоняя страх, и улыбнулся им. «Спасибо». Он не знал, что именно они увидели в его глазах, и это что-то, кажется, заставило их стушеваться, вызывая появление мрачных улыбок. Сандер заговорил первым. «Ладно, но лови там мух, иди и убей быстро». Полуобгоревшее лицо дернулось. «И смотри, куда ставишь ноги», — добавил он тихо. Джоффри прочистил горло. «Так и сделаю». Джон похлопал латной рукавицей по плечу Джоффри, большой серебряный знак 4 на табарде засиял под лучами солнца, которое выглянуло над стенами Харринхолла. Сноу стал очень широкоплечим за последние несколько лет, гвардия изменила его, так же, как и он ее. Он прав, не теряй там времени. Настоящая война еще ожидает нас. Он глубоко вдохнул, крепко сжав зубы. «Кровь и грязь, Джофф, покажи ей, чего на самом деле стоят те слова». «Так и сделаю», — ответил король, держась за легата. «Просто отдай сигнал, и мы ей покажем», — сказал Джон. Легат отъехал подальше, отдавая приказы двум гвардейцам у одной из меньших, безымянных башен у стены. Он спешился и вскоре исчез в ней, а гвардейцы последовали за ним. Джоффри стало плохо, просто представив будущий хаос и человеческие потери, но такова была цена войны. Если ему придется принести в жертву тысячу людей, чтобы сбить даже лишь одного дракона, то и это будет чрезвычайно выгодным разменом. «Надеюсь, что до этого не дойдет, и даже не смей оставлять свой долг на нас», — сказал Тирион. Глаза дяди покраснели, однако ни одна слеза так и не скатилась по щеке. «Иначе я клянусь, что все-таки найду путь к твоему пурпуру и пробьюсь туда, чтобы дать тебе подзатыльников». «Даже не сомневаюсь, дядя», — ответил Джоффри несколько нечетким голосом. Все важное уже было сказано, и они просто двинулись по двору, безлюдному за исключением нескольких солдат на стенах и группы свидетелей в тени открытой палатки. «Мои лорды, мои леди», — поздоровался король, слезая с лошади. Разнообразное общество знати кланялось или приседало в реверансах. Первый он поздравил леди Шейлу Вент, которая предоставила ему этот замок в обмен на небольшую взятку. «Эта проклятая земля отняла у меня все, что я имела», — сказала она тогда, Просто предоставьте мне какой-нибудь замок у моря, и эта крепость будет вашей». На удивление удачный обмен, Джоффри охотно выполнил ее условия, хотя сегодня именно его выживание зависело от этого. Он снова вздохнул, почувствовав холод, хотя солнце уже начало припекать. Эдмурт Алли, лорд-хранитель Трезубца, был следующим. Он, видимо, колебался, очевидно желая сейчас находиться где угодно, но не здесь. Большинство рыцарей речных земель разделяли его желание, включая немалое количество бывших таргариенских лоялистов, которые сегодня на удивление пригодились, чтобы придать дополнительную легитимность переговорам. Лорд Дарри выглядел самым спокойным из них всех, хотя он явно скрывал свои истинные стремления под личиной вежливости. «Довольно странно видеть, как судьба королевства будет решаться на дуэли, ваша милость», — молвил Эдмур, проводя пальцами по ножнам меча. Венса и Пайпер придавали этому разговору несколько меньше внимания, перешептываясь между собой, пока быстро не взглянули вверх, глядя на пролетающее сверху облако, что не было тенью дракона. Джоффри не мог винить Эдмура или и своих собственных лоялистов речных земель, ведь среди всех мятежных лордов Хастерталли совершил самое вопиющее предательство в отношении короны, подняв знамена против Эйриса не из-за поругания чести или предательства, а из-за браков дочерей с мятежными лордами-хранителями. Вероятное отвоевание не закончилось бы ничем хорошим для Талли и их вассалов. Лучше уж так, чем видеть, как Риверон пылает, словно драконий камень, мой лорд, ответил Джоффри. На пути из долины за королем поехало несколько лордов долинин, которые имели целью не пропустить вероятное изменение политики Вестероса. Королеземцы также присутствовали, вместе с несколькими суетливыми штормоземцами. Большинство попыток завязать разговоры сразу затихали. Какая выгода сейчас в интригах, когда сама корона семи королевств может сегодня сменить носителя? Договоренность им нравилась не больше, чем самому Джоффри, однако они открыто признавали, что уж лучше так, чем лицезреть, сколько еще таких драконий камней Дейнерис успеет испепелить, пока болт не собьет ее вниз. Сначала медленно, но Джоффри обнаружил, что словно отдаляется от них. Слова становились неразборчивыми, пока он вслушивался в песню. Юноша склонил колено к земле, взгляды лордов дырявили дыры на его спине, когда он успокаивал свое дыхание, сравняв ритм с мелодией. Лицо Лансия возникало и исчезало перед мысленным взором, когда он крепко схватился за землю. Он сильно страдал, легато испепелило пламя, поглотившее драконий камень, или дракон персонально расправился с ним. «Дыши», — прошептал ветер, неся опавшие осенние листочки и прикасаясь к коже и костюму. Как быстро листья сменятся на снег. Лошади держали в стойлах, чувствуя большое напряжение. Солнечные лучи отбрасывали угловатые тени от замка Харренхолла. Бурление в его животе образовало тяжесть, которая уже ощущалась знакомой. Долг и цель переплелись, страх и ярость переплавились в одно целое. «Я смогу это сделать», — подумал он. Отдаленные разговоры вокруг полностью стихли, когда ветер задул снова. Он не был уверен, насколько она имела влияние на своих драконов, какими безудержными или свирепыми они будут, но был уверен, что сможет их убить. Юноша выработал на удивление удачное умение убивать любые формы жизни в течение своих жизней, и молодые драконы не смогут остановить его. Не сейчас. Его дыхание стало еще глубже, клубы пара улетучились, когда он принял позу полулотоса. Песня шептала с каждым лучом солнечного света, каждым миганием и вздохом. Даже если бы она прервала переговоры, Джон и его парни смогли справиться с оставшимся драконом, прежде чем драконы смогли нанести слишком большой урон. В этом Джоффри был уверен. Они не сломаются, его легионы крови и грязи, не сейчас, когда на севере собрались тучи, и даже простые рабочие могли почувствовать малейший намек на песню на тихом закате у доков. Он не может потерпеть неудачу, не может себе этого позволить. Нет, если хочет обезопасить выживание человечества в течение долгой ночи. «Вот и они здесь», — прошептал Тирион. Ужас и трепет сливались в его голосе. Могучий рев разлетелся по долине, резонируя внутри могучих стен Харренхолла. Прибыла Дейнерис. Песня притихла, ритм стал неустойчивым, словно у него перехватило дыхание, и Джоффри поступил аналогично. Не ярость, а ожидание. Приближалась поворотная точка. Он знал, что Дейнерис не начнет атаковать сразу же, и, открыв глаза, он посмотрел на две фигуры, что кружились в небесах. Их угрожающие маневры спускались все ниже с каждым кругом. «Спокойно», — сказал пес, обращаясь к знати, словно центурион к солдатам. «А ну замолчали», — добавил он, видимо, несколько превышая собственные полномочия. Мысль об этом привела к появлению улыбки на лице короля. Этот знак несколько успокоил дворян, когда он встал. Драконы уже парили над стенами Харренхолла. Черный, покрытый шипами дракон, величиной с немалый дом, приземлился в каких-то 15 футах, 5 от них. Большие облака пыли разлетались во все стороны, пока хвост животного метался сбоку на бок. Юноша услышал приглушенный вскрик, знать шарахнулась назад. «Не бойтесь, лорды семи королевств!» — воскликнул Джоффри, не шелохнувшись ни на дюйм и глядя дракону прямо в глаза. Дракон отступил назад, осторожно, не пугаясь и не выражая страха, ожидая приказы хозяйки. Риегаль не приземлился, его зелено-бронзовые крылья закрывали небо, пока он кружил над Харренхоллом, словно сторож. Совпадение или проявление тактического мышления со стороны Дейнерис. Погибель драконьего камня имела вид призрака во плоти, бледная и измученная, покрытая многочисленными шрамами. Она непринужденно сидела, выпрямив спину, пустые глаза осматривали присутствующих лордов, пока не остановились на Джоффри. Она ожила, словно фарфоровая кукла, расслабленные черты лица напряглись. Рев драгона, от которого волосы встали дыбом, заставил нескольких свидетелей отшатнуться. «Это плод моих действий», — подумал Джоффри, выдерживая ее взгляд, и удивился, не заметив ни следа от привычного безумия в глазах. Зато там виднелась противоположность. Как тяжелая мантия окутывала ее, так крепко, что даже душила ее без ведома своего носителя. «Я получила твое письмо», — проговорила она голосом, лишенным эмоций. Джоффри оглядел пустые бойницы на стенах, окружавших Великий двор. Один лишь сигнал, и здесь наступит настоящий ад, но поступить так, значило оставить войска открытыми перед огненной атакой Риегаля. Он еще не мог позволить самому себе менять план. «Я это начал, я это и закончу», — подумал юноша, пока между лопатками нещадно чесалось. «Я благодарен, что ты прибыла», — сказал он. «Семь королевств не должны страдать из-за вражды наших домов». Она кивнула на те слова. «Испытание поединком явно ускорит то, что нужно сделать», — сказала она, глядя на север. «У нас есть лишь немного времени, прежде чем наступит холода. Настоящие холода. Слухи не лгали», — прошептал лорд Ройс. «Она такая же сумасшедшая, как и ее отец». «Тишина», — воскликнул Сандер. Джоффри склонил голову на бок. Тяжесть этих слов был безошибочным. «Холод?» — спросил он через силу. «Ты говоришь о белых ходоках?» Она снова кивнула, игнорируя остальных дворян, как будто их здесь и не было. Слова не могут передать тот холод, не могут описать красное сияние их глаз. Она это сказала, почти жалуясь, а дракон беспокойно подвигался под ее незначительным весом. Это чувствовалось так, словно на голову Джоффри только что было вылито ведро ледяной воды. «Тебе известно о предстоящей войне?» — спросил он, делая шаг вперед. «Ты знаешь о возвращении ночи и...» Он прервался на мгновение, мрачнее от смятения, пока вся картина с драконами и альянсами складывалась в голове. «Ты сжигаешь живых драконьим пламенем». Джоффри не мог этого понять. Если Дейнерис как-то узнала, то какого черта она это делает? Лучше присоединиться к битве и спасти то, что она собиралась отвоевать, или по крайней мере дождаться победы живых и всадить победителю нож в спину. В чем заключается ее тактика? «Почему?» – спросил он. «Потому что это единственный выход», — объяснила она, и по позвоночнику Джоффри пробежал дрожь. Его взгляд дрейфовал вокруг нее, где чувствовалось, будто сама песня скручивалась в узлы. «Мы не можем победить, ты должен это понять», — проговорила она мягко, словно объясняя очевидную вещь испуганному ребенку. «Мы можем лишь уберечь наши души, очистив собственные тела дыханием жизни». «Дыханием жизни», — пробормотал Джоффри, чувствуя, как что-то засосало в животе. «Дыханием, что отгоняет холод и превращает плоть в пепел. Дыханием, очищающим, спасающим дыханием», ответила Дейнерис с фанатичным убеждением, одинокой истиной во вселенной, переполненной ложью. Тирион понял первым. «Огнем», прошептал он. Со стороны Сандера послышалось рычание, когда воин наполовину вытащил меч из ножен. Дракон взревел в ответ. Джоффри поднял ладонь в воздух. «Стойте», воскликнул он, по-прежнему глядя на Дейнерис. Она не пошевелилась ни на дюйм, медленно моргая окаменевшими ресницами. Что у черта случилось там, в Красной Пустоши, была определенная часть истории, которую он пропустил. Подсказка практически висела перед глазами, да он до сих пор не мог понять, и что это за штука у нее над плечом. Там ничего не было видно в солнечных лучах, Однако песня бытия не лгала, ее звучание обтекало и будоражило вокруг того места. «Огонь», — сказал он, прежде чем кто-то мог потерять самообладание. Мысли носились вокруг ее выверенной речи и мертвенного вида. Перед битвой он ожидал услышать проклятия или крики, но не это. «Ты имеешь в виду то, что совершила на драконьем камне. Только благодаря очищению благословенным пламенем мы можем остановить их полную победу», — ответила она уверенно. «Когда я выиграю испытание, то прослежу, чтобы корона сделала все, как надо. Каждая септа станет костром спасения, каждый город очистится огнем. Я не оставлю от них даже костей». «А семеро», — молвил лорд Дарри. Шепот между присутствующими начал нарастать, и даже проклятия Сандора не могли их унять. «Что с тобой случилось?» — прошептал Джоффри. На лице девушки не проскочило ни намека на гнев, лишь мертвенная гримаса. «Твои отравленные стрелы убили меня», — ответила она. «И тогда я увидела то кристаллическое лицо с красными глазами, что сияли в бездне». Тут она насупилась, слегка надув губы, словно рыба, что медленно умирает на суше. «Но она вернула меня к жизни. Она прошептала пророчество мне на ухо, умоляя о льде и пламени, прежде чем отдала свою жизнь взамен». Мрачная улыбка. «Ты тоже ее видишь». В этот момент присутствие невидимого уже нельзя было игнорировать, и Джоффри зафиксировал взгляд в направлении другой мелодии, глубоко вдохнул и погрузился в песню. Его нельзя обмануть. Он видел внутреннюю структуру реальности под пурпурными столбами, он увидит истину. «Маги», — сказал Джоффри, и потоки песни слегка изменились, становясь видимыми, пока он разматывал узел. Они приобрели форму вопиющего женского призрака, наполовину прикрытого маской, наполовину обгоревшей. Лорды долины не обнажили мечи. Септон, которого Джоффри привел, чтобы торжественно объявить испытание, начал мямлить фразы из обряда экзорцизма сдавленным голосом, пока воздух позади Дейнерис мерцало, словно песчаная буря в потустороннем мире. «Моя верная Куэйта», — проговорила Дейнерис, оглянувшись к тени, которая постепенно таяла, излучая ярость и сожаление. Куэйта, заклинательница теней, обитавшая в Кварте, в книгах была важным персонажем, который помог Дейнерис отобрать драконов у Пиата Прея, а позже появлялся перед Дейнерис в виде видения или проекции во время завоевания Остапора и правления в Мерине, давая важные подсказки и предсказывая будущее. В сериале появлялась лишь в одной серии и имела эпизодическую роль, и ее расплывчатые предупреждения, но после Кварта уже не было никаких загадок. «Она скрыла мое тело, вдохнула жизнь в него, сказала, что мне суждено судьбой спасти всех на свете». Маниакальный проблеск осветил глаза Дейнерис, впервые за все время, хотя ее лицо снова приобрело неподвижно кукольное выражение, словно свеча замерцала под ветром. Тень сбоку от нее выглядела словно мираж, женщина в маске, которая наполовину растворялась в пустоте. Она словно беззвучно кричала. Призрак такого же сорта, как отпечаток реальности, стягая под тенью или, возможно, лишь эхо времени, оттиск песни. Джоффри так и не мог решить. «Она дала мне все», — продолжила Дейнерис, — «жизнь за жизнь, правду в обмен на секреты. Есть другой путь». Джоффри услышал собственный голос, чувствуя, как горло сдавливается льдом. «Забудь о пророчествах и небесные знаки. Забудь об их молчаливом ужасе. Мы можем победить их огнем и сталью, драконьим стеклом и драконьим пламенем. Мы можем построить что-то лучше, чем погребальный костер, с чем их и встретим». Джоффри сделал еще шаг вперед, сжав кулаки. «Дейнерис, выслушай меня. Я также видел тот кристаллический взгляд, их присутствие, которое топит и душит. Их можно убить». Она закивала головой, словно терьер, поймавший крысу. Тень за спиной молча затряслась в агонии и почти мгновенно развеялась ветром. «Я их видела», — закричала Дейнерис. «Нам нужно все сжечь. Сжечь все, прежде чем они доберутся до нас. Сжечь все. Сжечь всех». Джоффри шарахнулся назад от внезапной перемены. Драгон захрипел от боли, пока Дейнерис извивалась в судорогах, сидя на нем. Он чувствовал присутствие Джона рядом, который был готов в любую секунду начать бой. Лорды же заголосили с паническими нотками. Риегаль до сих пор парит в небе на немалой высоте. Один единственный залет с огненным дыханием зажжет стены словно коробку спичек. Прежде чем король успел приказать Джону успокоиться, или же самому рвануть с мечом к драгону, Дейнерис овладела собой. Через мгновение она уже была так же, как при прибытии, мертвой и выпрямленной, глядя на них безо всяких эмоций. Мог ли он поступить иначе, как-то получить помощь без восстания или безумия? Вопрос, что отравлял его сознание в течение предыдущей жизни, как будто получил новое, так сказать, жизни в этой жизни. Или мне стоит лично ее убить, еще и сжечь тело, на всякий случай, он отогнал эти мысли, рявкнув на свидетелей, лордов и рыцарей, леди и фрейлин, находившихся на грани бегства во все стороны, чем явно стимулировали бы охотничьи инстинкты драгона. Септон стоял на коленях, шепча молитву. Леди Вент от ужаса побелела как мел. «Стойте, черти!» — сказал он. «Мы ведем переговоры». Юноша обернулся к погибели драконьего камня. «Не правда ли, принцесса Дейнерис?» Она наградила его глубоким кивком. «Я принимаю твое предложение по разрешению нашего конфликта», — проговорила она, словно придворная леди. «Испытание поединком за право владения железным троном». Джоффри решительно кивнул. Время сомнений прошло окончательно. Те, кто желал выжить в будущих скитаниях, нуждались в смерти Дейнерис. «Я буду драться сам за себя, меня не будет представлять ни один боец», — он оглянулся к своим лордам. «Возможно, один из них мог бы предложить себя в качестве представителя вероятной королевы, но после того, что они услышали от нее, я обращаюсь к свидетелям, собравшимся здесь перед твоим прибытием. Если лорд или рыцарь будет желать сражаться вместо тебя, то клянусь своей честью, что не буду оказывать мести ему и его роду». Джоффри замолчал, когда Дейнерис снова покачала головой, как бешеная гончая, не издав ни звука, прежде чем остановить взгляд мертвых глаз на Джоффри. «Ты убил всех, кто мог бы драться за меня, я сама защищу себя». Драгон проревел с вызовом, не оставляя никаких сомнений, что Дейнерис имела в виду, говоря о себе. Не то чтобы Джоффри ожидал чего-то другого. «Что? Против дракона?» — воскликнул лорд Лэндвард. Рыцари и лорды заголосили, перекрикивая друг друга. Возмущение было таким густым, что его можно было резать ножом, несмотря на то, что его подпитывал некий своеобразный истерический страх, который доминировал над почти всей присутствующей знатью. Что, если бы Игон Первый был бы таким же сумасшедшим? Или если бы король Лейрис имел бы при себе драконов во время восстания? «Драгон является такой же частью меня, я частью», — пояснила Дейнерис, не отводя глаз от Джоффри. «Прими это как есть, или сгинь с глаз, отродье узурпатора, альтернативы не будет». «Понятно», — сказал Джоффри со скалом на устах. Он мог представить ту альтернативу как наяву. Королевская гавань и большинство великих замков имели достаточно артиллерии, чтобы сдержать атаку Дейнерис, которая не горела желанием совершить самоубийство, это было очевидно, но сельские жители, составлявшие львиную долю населения Вестероса, будут обречены. Сколько городков и полей с зерном она успеет сжечь, прежде чем Санса достигнет юга, или когда случайная стрела попадет драгону в глаз? «Ну ладно», — продолжил король. «Кроме сумасшедших надежд и ленивых мечтаний, именно так он и планировал ее встретить с момента, когда послал ей письмо с предложением, вскоре по получению новостей из драконьего камня. Он не проигрывает. Я не имею права. Пусть Септон Кайл благословит это испытание в глазах богов и людей, и тогда мы начнем». «Ваша милость», — вмешался Эдмур, — «вы же не несерьезно насчет этого балагана?» «Серьезно», — ответил юноша, повернувшись к лорда-хранителю. Черная рыба положил ему закованную в железо руку на плечо, не говоря ни слова, и по выражению глаз старика было очевидно, что он разделял мнение своего племянника, только лучше сдерживал себя, и, вероятно, планировал оттянуть племянника как можно дальше при появлении драконьего огня. Джоффри искренне удивился проблеску яростной доблести в глазах молодого лорда-хранителя. Другие свидетели пытались со всех сил рвануть прочь, потихоньку отходя от тени навеса в направлении стойла, демонстрируя больше здравого смысла, чем те, кто и до сих пор застыл на месте от шока или растерянности. Стоит отметить, что другой де-факто лорд-хранитель не был одним из таких. Лорд Джон Ройс застыл на месте, словно статуя, лишь его рука механически потянулась к мечу, пока глаза осматривали безлюдный двор, а уста хранили молчание, словно подсчитывая, скольких людей король разместил на башнях. Это был правильный выбор — назначить Ройса своим хранителем Востока. «Прекратите переговоры и позвольте нам отойти, ваша милость», — воскликнул Эдмур. «Пусть эта сумасшедшая сука лишь рискнет подлететь к нашим стенам, мы собьем ее стрелами и баллистами. Лучше я попробую удачу здесь и сейчас, лорд», — возразил Джоффри, не выпуская Дейнерис из поля зрения, когда драгон проревел снова. Тот звук завибрировал между стенами величественного двора. Эдмур вытаращился на сюзерена, словно он сошел с ума, как и Дейнерис. «Лучше так, чем в одиночку выйти против зверя», — сказал Талли, чей голос задрожал на последнем слове. Джоффри мрачно улыбнулся им всем. «Лучше наблюдайте со стен, там будет безопаснее». Большинство лордов тут же швырнуло прочь, на стены, хотя отдельные побежали к лошадям. Сандар вяло оттащил Тириона, а лорд Ройс приказал рыцарям долины следовать за ним. «А это случайно не тетивы длинных луков свисают с их поясов? Ай, молодец!» Септон Кайл повысил голос, обращаясь к отцу воззреть на бой и рассудить тяжущихся по справедливости, пока навес не опустел, а песня вибрировала в унисон с его интонацией. «Как бы то ни было, мне жаль, что мне пришлось это сделать», — сказал Джоффри. «Мать небесная, ласковая и любящая, подари нам твое милосердие и сострадание». Девушка наклонила голову. «Это не совсем извинение, так уж суждено, иначе ты превратишь Вестерос в пепел как раз тогда, когда он больше всего нуждается во всех силах». Он колебался в течение секунды. «Я это уже видел». Она моргнула, горькая улыбка появилась на устах. «Сомневаюсь, что тебе это удастся». Джоффри отшатнулся, медленно разминая руки, и сердцебиение его ускорилось. Насколько он ненавидел это свое красное и жажду крови, и все же в течение жизни примирился с тем, что оно было неотъемлемой частичкой пурпура. Он позвал его, ту безудержную ярость и радость от убийства, активируя собственное проклятие для осуществления высшей цели. «Скажи-ка, как погиб легат Лансель Ланнистер?» Септон и дальше Бубнов, больше умоляя, чем побуждая. «Небесный воин, храбрый и сильный, дай нам мужество в час беды». Он бросился на драгона, прежде чем сгореть в пепел. Джоффри низко кивнул, облегченно выдохнув. «Тогда им не достанется его тело». Она встретилась с ним взглядом, и в этот краткий миг они разделяли взаимное понимание. Голос Септона затих, когда Джоффри снова выдохнул, визуализируя узоры пурпура в воображении. «Удачи вам, ваша милость», — прошептал Септон, прежде чем также уйти подальше, но Джоффри уже углубился в пурпур, ускоренно медитируя, пока песня звенела словно тысячи людей, словно хор на площади перед большой септой, который обращался ко всем, кто мог услышать. Он взглянул на свои ладони и позволил пурпуру расплываться по схеме, которую нашел в каркасе, по одному из затерянных модулей, разбросанных по миру задолго до того, как человечество появилось на поверхности этого мира. Там было указано, как высвободить саму эссенцию пурпура наружу от его носителя, наружу собственной души. И, конечно же, первым, о чем ты подумал, был доспех. Он улыбнулся, почти услышав голос жены. Перчатки, сплетенные из фракталов, начали формироваться вокруг рук. Линии пурпура бесконечно переплетались между собой, пока стали не миражами, а реальными физическими объектами, что прикрывали его кисти словно чешуйчатые рукавицы. На этом он не остановился. Он плел пурпур, следуя ритму песни, привнося в реальность то, что носил в себе. Перчатки продолжились наручами, вылепленными из острых углов, наручи переросли в наплечники, пересеченные медной зеленью, когда он вдохнул снова. Гудение пурпура, от которого колотилось сердце, вибрировало в грудной клетке зловещим жужжанием, формируя кирасу, выкованную из пустоты между звездами, дыру в реальности, сквозь которую звезды мигали в отдалении. Голубые, красные и оранжевые расцветные краски, мелкие проблески других миров, которые предоставляли объемы черной бездны, добавляя ей истины, что шептало в сознании. «Это и есть существование, это наш космос, это и есть то, за что я дерусь», — подумал Джоффри. Весомость мыслей ускорила рост доспеха, укрепляя эфирный не совсем металл вокруг его тела. Шлем, отдаленно похожий на оскаленную львиную пасть, закрыл собой голову. Острые зубы прикрывали лицо словно решеткой, а заостренные рога, как будто отлитые из темного света, вырастали словно корона. Поножи с наколенниками выросли, напоминая очертаниями крепости рассвета, а пламенные языки на них переплетались с пурпуром, пока они разрастались по голеним пластинами самой сплошной черноты, образуя черные ботинки из смеси металла с пустотой, переплетенные фракталами. Джоффри не контролировал точную форму, высвобождая энергию из глубин души. Она как будто вырастала по своему собственному желанию. Доспех, выкованный из тысячи различных жизней, из сотен различных сражений, где он проливал кровь и слезы, пытаясь защитить, пытаясь найти собственный путь. Становясь Джоффри, он вышел из транса, словно пробудившись из сна. Светлорев пронзил почву, когда юноша медленно сжал рукоятку руками. Он поднял мерцающий валерийский меч, и рев, не принадлежавший драгону, зазвучал между стенами Харренхолла. Дыхание зари послышался над плечом Джоффри, когда он обернулся и схватился за расписанный рунами мех, взбираясь на своего давнего товарища, свое отражение в пурпуре. Выпущенные наружу львиные когти были покрыты коркой засохшей крови. Серебряный лев застыл с вызовом, стоя против массивной туши драгона. Серебро против черноты. Дейнерис зачарованно созерцало зрелище. Это же Нема. Заря также является частью меня, как и я, частью его, перебил юноша. Вес доспеха ощущался обманчивым, легким как шелк, хотя и выглядел твердым и остроугольным. Когда все закончится, я созову большой совет. Все лорды и все простолюдины государства узнают о предстоящей угрозе. Мы будем сопротивляться. Мы будем воевать до последнего бойца. Мужчины, женщины и ребенка. Нет, ответила Дейнерис, ее шепот нес оттенок агонии. После всего, через что она прошла, надежда отравляла ее хуже яда, высвобождая неудержимое отчаяние, затопившие ее глаза ужасом. «Нет!» – закричала она, Дракорис. Заря рванул с места огромным скачком, задействуя все мышцы в мощном рывке, тенью уйдя прочь от порыва адского пламени, и Джоффри пригнулся к спине зверя, когда они метнулись в сторону. Дыхание драгона слышалось приглушенно под шлемом. Они бросились поверх одного из сваленных каменных блоков близ драгона, но поток пламени преследовал их. Заря мяукнул словно кот, когда, прыгнув на черного дракона, выставив когти, Джоффри почувствовал, как желудок провалился вниз во время долгого прыжка, хотя они преодолели то расстояние за долю секунды. Он замахнулся вниз со всей силы, и светлорев просвистел сквозь воздух, пытаясь рассечь Дейнерис пополам, когда юноша почувствовал, что попал во что-то твердое, разбрызгивая кровь вокруг. Львиные когти впились в драгоновый бок, словно горные клинья, в скалу, превращая падение в кровавое сползание со спины дракона, прежде чем они рухнули на землю и перекатились в сторону как одно целое. Джоффри качнул головой, когда заря встал на все лапы, со светлорева же скапывала кровь. Он матюгнулся, когда увидел Дейнерис невредимой. Позади нее виднелась глубокая рана на спине дракона. Она не проронила ни слова, когда дракон рванул к ним словно ожившая черная стена, яростно ревя от боли. «Вперед, заря!» — воскликнул он. И серебряный лев побежал между грудой сваленных камней и вкопанными заранее траншеями. Они использовали преимущество слепой зоны драгона, избегая струй пламени, пока мчались и прыгали между препятствиями, максимально прячась под прикрытием, и открылись лишь в финальном прыжке. Дважды драгон был атакован. Бока кровоточили после того, когда в них вонзались, словно рапторы из джунглей Сатариаса. Но черночешуйчатый монстр не боялся использовать преимущество здоровенной туши в свою пользу. Джоффри низко пригнулся, когда крыло едва не сбило его с львиной спины. Порыв ветра от крыла ударил его по спине. Светлорев прорезал кровавую рану в ответ, когда юноша поднял меч вверх, пробив рваную дыру в крыле дракона, но он слишком поздно заметил обманчивые движения. Хвост дракона ударил его прямо по груди, покрытых мерцающими звездами, и отбросил в воздух словно снаряд катапульты. Он недооценил ее. Мир кружился перед глазами, угловатый силуэт Харренхолла размывался с небом, черное с синим и черное с синим, словно на картинах фрейлин в серебряной твердыне, пока его бок не взорвался болью и полет прекратился. Юноша сделал короткий хриплый вдох, пытаясь встать на ноги, приняв каменную глыбу, в которую врезался, как опору, пытаясь снова сфокусировать зрение. Это хуже похмелья от тирианового пойла, подумал он, ища светлорев словно пьяница в темноте, и осознал, что еще не превратился в кучу имеющихся костей. Даже после всех этих жизней сила пурпура до сих пор удивляла его. Какие еще модули я мог бы найти? Такие мощные творения, и все же недостаточно сильные, чтобы остановить долгую ночь. Он смог овладеть собой, вернув четкость зрения. Боль уменьшилась, и черная заплата в глазах растворилась. Он отскочил в сторону с приглушенным криком. Земля снова ушла ему из-под ног, содрогнувшись под массивным ударом дракона вблизи него. Он проявил светлорев, прежде чем тварь успела повернуться. Пурпурно-золотистые фракталы еще перепутались в единое целое, когда юноша вогнал оружие дракону в бок, сразу под плечевым суставом крыла. Дракон взревел от боли, оглушая человека, но юноша до сих пор мог слышать, как Дейнерис орет во весь голос, дергаясь на спине твари. Благодаря рукоятке меча и драгоновым шипам он как-то смог вскарабкаться на тело зверя, когда тот вывернул удлиненную шею и в пасти появились кроваво-красные огоньки. Дракон высвободил пламя, которое лизнуло ноги Джоффри, сбивая его с места и едва не сбросив на землю. И все, что находилось ниже пояса, нещадно пекло от боли. «Пора это заканчивать. И закончить быстро», — лихорадочно подумал он. Юноша закрепился на спине дракона, в то же время Дейнерис отступила от него и почти достигла к драконьей голове, не отводя взгляд от врага. Он прокричал боевой клич и попытался достать ее, через силу продвигаясь сквозь настоящее море движущихся черных чешуй. Его удивил медный привкус в глубине рта. «Значит, я не неуязвим». Он облизал губы, ощутив вкус двух струек крови, вытекавших из угла рта. «Жаль, это еще и как бы пригодилось. Лети, дракон», — завизжала Дейнерис. «Совис, совис, лети на Валерийском». Зверь сделал один мощный прыжок, затем другой, расправив крылья уже в воздухе. Его хвост отбросил зарю прочь сильным броском. «Нет», — буркнул Джоффри, вонзая светлорев в хребет дракон. Дракон зашипел, пролетая над двором Харринхола. Его шея качалась сбоку на бок, словно порванный шланг, заливая все вокруг пламенем. Джоффри углубил рану, стоя на коленях, и протолкнул меча по самую крестовину. Крик дракона изменился, напоминая звук разодранной кожи. Джоффри уронил рукоятку, когда они врезались в основу одной из четырех величественных башен. Юноша перекатился в стиле водного танца, достигнув земли с приглушенным криком. Он должен свалить дракона первым, чтобы люди внутри башен имели какой-то шанс против Ригаля, но надо было сделать это быстро, пока тварь не разнесла весь замок. Дракон должен умереть немедленно. Он закончил второй переворот как раз вовремя, чтобы уклониться от лапы дракона. Светлорев просвистел по воздуху, отрубая два когтистых пальца. Кровь и каменные обломки ослепили его, падая вниз словно дождь вокруг юноши. Какая-то тень мелькнула в углу глаза. Дракон ударил головой как кнутом, зубастая пасть схватила его за талию словно стальными тисками, пока он мог лишь вытирать лицо и более ничего. Зубы заскрежетали об пурпурный нагрудник, и ужасный скрежет костей о душу проник в череп Джоффри. Зубодробительный диссонанс все рос и рос, пока дракон отклонялся назад, и человек почувствовал, как поднимается в воздух. Джоффри не мог пошевелиться, он даже и дышать мог только едва-едва под массивным давлением челюстей, что пытались перекусить его пополам. Руки поднялись в воздух, когда он закричал. Дракон держал его в пасти, словно какой-то трофей, сила челюстей была неудержимой, и множество острых трещин змеилось по самой душе, пока кинжалообразные зубы погружались в грудную клетку. «Кар, нет», — завизжала Дейнерис. Давление несколько уменьшилось, глаза же затуманились, когда он огляделся вокруг. Дракон до сих пор держал его в воздухе, словно кот, мышь. Ноги животного выглядели сломанными, и лишь искалеченные крылья поддерживали вес массивного тела. Взгляд дракона остановился на чем-то на верхушке башни. То что-то заставило лицо Дейнерис застыть в проявлении ужаса и агонии. Ворон на вершине башни ощетинился, поднимая дыбом перья на спине. «Кар, прекрати!» — закричала Дейнерис, закрывая лицо обеими руками и расшатываясь вперед-назад. «Ворон, ворон!» Джоффри ухватился за один из драгоновых шипов, как раз над глазом, и выплюнул вниз сгусток крови. «Спасибо, любимая!» — прошептал он, прежде чем ударить светлоревом прямо в глазницу дракона, так глубоко, как только мог. Огромный черный дракон вздрогнул от удара, шатаясь, из его горла выходил дым, пахнущий плотью и серой. Он рухнул на бок, а челюсти расслабились, и Джоффри выкатился, перемазанный слюной и кровью. Он лежал на земле, глядя на вдовью башню и ее оплавленный фасад. Основание башни наполовину разбилось от мощного столкновения с драконом. Подняться на ноги казалось более колоссальной задачей, чем выиграть войну, невероятным достижением, достойным легендарных героев, как от Брана Строителя или Хугара из Холма. «Вставай!» Ему показалось, что он слышит шепот. «Вставай, Джофф!» Король перевернулся на месте, опираясь на колено под собой. Он медленно моргал, глядя на небольшие дыры в нагруднике, выплавленном из нематерии души. Отдаленные звезды смешивались с его собственной кровью, но он не мог умереть. Не сейчас. Юноша собрался с силами, как-то смог встать на ноги и увидел Дейнерис. Она до сих пор сидела верхом на драконе, неподвижно пялись на пробитую голову зверя. Ей было больно, девушка беспомощно моргала, словно пытаясь заплакать, но ни одной слезы не было видно на покрытых синяками щекам. Она подняла взгляд, когда он начал идти к ней, хромая и таща светлорев за собой. Она улыбнулась, наклонив голову, на лице открыто читалось облегчение. «Нет, прошептал покрученный узел на песне, полупрозрачный призрак Куэйты, почти растворившийся в ничто, обнимая Дейенерис сзади. «Да», едва слышно произнесла взбалмошная принцесса, широко разводя руки, когда Риегаль наконец оставил свою воздушную стражу в небе, приземлившись позади нее с пастью, полной пламени. Джоффри прыгнул вперед, услышав отдаленные крики трибунов и центурионов, прячась под телом дрогона, когда «Дракорис!» проревела Дейенерис, одержимая религиозным экстазом, подняв руки кверху, и Риегаль высвободил неудержимый поток пламени, чье шипение заглушило уши Джоффри. Силуэт девушки вспыхнул, как щепка, вид неба изменился огненным сводом, и ее обожженное тело врезалось в стену от невероятного давления дыхания Риегаля. Джоффри попытался спрятаться от этого всеобъемлющего пламени, протискиваясь под тело дракона так далеко, как только мог, не отводя испуганных глаз от башни, что нависало сверху. Сотни лет запустения и ярость последние из Таргариенов докончили начатое Эйгоном завоевателем. Основание башни начало медленно таять, прежде чем наклониться к Джоффри. Здание рухнуло словно песчаный замок, кирпичи и опорные балки разваливались под собственным весом башни, и дождь обломков заслонял солнце. Он еще услышал крик Сансы, прежде чем Харринхолл придавил его всей своей массой. Интерлюдия. Джон. От увиденного Джон застыл на месте, на вершине одной из южных башен. Словно лед схватил его горло, что-то невыразимо тяжелое высасывало саму жизнь из тела. Падение вдовьей башни было величественным, так словно массивный черный стержень подломился и погреб под обломками его короля, его друга. Обломки врезались в драгонового тело, разбросав внутренности животного по всему двору. Огромные облака пыли и дыма поднимались в небеса со всех сторон. Риегаль пережил это все и оставался более или менее невредимым. Зелено-бронзовый дракон зашипел к небу, глаза с вертикальными зрачками блеснули сквозь дым. «Король! Кто? Кто закричал? Предательство!» Раздался крик над двором. Друг только что выиграл величайший суд поединком в истории Вестероса, и получил в ответ самую черную измену и тысячи тонн каменных обломков в качестве награды. Выполняя приказ последний из Таргариенов, монстр только что убил его друга. Эта мысль вывела его из шока, бремя превратилось в пламя, черная ярость проникла вдоль позвоночника, когда он поднял кверху руку, словно одержимый каким-то духом. Его призыв прозвучал по всему Харринхоллу. «Четвертый полк», бессловесное рычание послышалось в ответ, знамена развивались на ветру, поднимаясь вверх на древках. Красные четыре и королевские кулаки. Настоящий поток черного и серебряного выплеснулся из башен и парапетов, скрытые двери отворялись, высвобождая людей, что стреляли морем стали. Харринхолл загудел словно разъяренный муравейник, кирпичи ставни падали, выбитые изнутри величественных башен, ведь башни были усеяны пробитыми дырами, в которых виднелись баллисты и другая артиллерия, принесенная заранее. Центурионы кричали приказы, на стенах выстраивались бойцы с арбалетами и огненными копьями. Блестящие шеренги из стали, брони и людей окружали монстра посередине двора. Зверь взревел от неожиданности, открыв пасть и показав ужасный набор окровавленных зубов. Шипение твари полнилось ненавистью, болью от потери и яростью. Звук завибрировал между стенами. Этот громкий вызов, сказанный легкими, что были предназначены для выдыхания пламени. Джон слишком хорошо понял то шипение, от которого волосы вставали дыбом. Тварь также испытывала боль от потери своей повелительницы. Также желала совершить кровавое возмездие. Джон подарит ей возмездие полностью, черт возьми. Он рубанул рукой вниз со всей силы. Огонь. Запалы огненных копий заискрили с душераздирающим шипением. Снаряды вылетали из труб, словно стая спущенных с привязи демонов. Они взрывались вокруг Риегаля, поднимая большие облака огня и пыли. Тварь начала движение по двору длинными прыжками, готовясь к взлету. Баллистические болты долетели с меньших башен, сталь оставляла длинные царапины на боках, хотя большинство снарядов отразились от невероятно прочной чешуи. Риегаль был ошеломлен из-за взрывов, также стал идти хаотично и неустойчиво, пока получал концентрированный обстрел гвардии Вестероса, что мстило за своего монарха. «Пошлите остатки четвертой когорты, пусть попробуют откопать короля», — воскликнул Джон, прежде чем скользнуть вниз по деревянной лестнице. Затем подбежал к стене и промчался сквозь ряд стрелков-арбалетчиков. Легат искал Риегаля между оплавленными бойницами и рванул в направлении движения твари, ударяя по плечам стрелков и крича на все легкие. «Стреляйте по крыльям, арбалеты! Стреляйте по крыльям!» — кричал он. Глаза слезились от едкого порохового дыма огненных копий. Люди Джона расстреливали дракона с неудержимой скоростью, синхронизируя атаки огня и железа. И арбалетные болты, и зазубренные копья пробивали крылья Ригаля, пока он метался по двору. Каждое попадание создавало небольшую дырку в перепонке. Махания крыльев становились все более беспомощными, прыжки в небо достигали почти половины высоты стен. В этот момент прямо в спину дракона попала ракета, и Джон прикрыл глаза от яркого взрыва. Зверь покатился клубком плоти, дыма и грязи, искаженной массой конечностей и крыльев, и остановился неподалеку от Джона. «Гарпуны!» – проревел он, «гарпунщики, первый отряд». Врата в башнях близ дракона открылись, высвобождая центурии людей, которые помчались вперед так быстро, как только могли, неся огненные гарпуны и таща за собой длинные мотки веревок. Они добежали до зверя с двух сторон. Команды из трех воинов дергали за рычаги и поджигали запалы на задних концах своих устройств. Заостренные стальные прутья вылетали из длинных трубок, прошивая насквозь драконьи крылья. «Сейчас!» – закричал мастер над осадой в соседней от Джона башне. Огромные противовесы из замотанных в сети камней и обломков упали с вершин башни, останавливаясь на полпути вниз, когда веревки натянулись, и Ригаль опрокинуло на бок, прежде чем он успел отойти от контузии. Противоположная башня на севере сделала так же, веревки дернулись и натянулись в ее направлении, растягивая Ригаля как ободранного человека на гербе дома Болтонов. Ужасающий рев заставил людей вокруг Джона прикрыть уши, их глаза сумасбродно расширились от неудержимого давления. Джон оценил ущерб, несмотря на звуковой хаос, и заметил обожженную плоть на спине животного. Баллисты более или менее эффективны, осаждающие огненные копья, также, но это все займет слишком много времени. Проклятая тварь была слишком живучей. Он не мог полагаться на следующий залп, потому что зверь за это время освободится и перелезет стену. Им придется навалиться на него, прежде чем дракон вырвется. Цена победы будет кровавой. Джон обернулся к трубачу, что стоял рядом с центурионом. «Копейщики вперед, немедленно!» — приказал он. «Копейщики вперед, так точно, сэр!» — воскликнул мужчина с широко раскрытыми глазами, тут же трубя приказ, пока центурион перед ним продолжал отдавать указания своей группе арбалетчиков. Они до сих пор стреляли в него, останавливаясь и добиваясь только того, что разозлили зверя, проделали еще дыр в перепончатых крыльях. Джон сжал зубы, наклонившись над зазубренными останками бойницы, наблюдая, как отряды копейщиков продвигались к дракону со всех сторон. «За короля!» — кричал центурион, ведший в атаку. «За Вестерос!» — проревели знаменосцы. Серебряные львы, королевские кулаки и окровавленные четыре развивались на ветру, прежде чем Ригаль разъяренно зашипел. Десятки гвардейцев превратились в горящие головешки за какие-то секунды, их крики смешивались с боевыми кличами, разрывая сердце Джона. Люди отлетали прочь под давлением огненного дыхания дракона, знамена сгорали за мгновение, а пики разлетались во все стороны, но место каждого погибшего сразу занимал другой. «Вестерос!» — ревели они, ударяя по Ригалю со всех сторон. Копья пробивали глубокие раны в боках и шее, а те, которые доставали, целились в голову. Последний из живых драконов вскоре напоминал видом разъяренного дикобраза, когда три группы копейщиков всадили в него пики. «Они не наносят достаточного урона», – прошептал Джон. Лед снова сжал горло, когда Ригаль вывернулся и повернул голову. Его страшная пасть превратилась в непредсказуемый смертный приговор, когда он крутил шеей, использовав преимущество в расстоянии, кромсая людей, которые наименее этого ожидали. Он раздирал грудные клетки словно швея, что кроит ткань для нового платья. Стальные кирасы не помогали остановить сбор кровавого урожая, пока солдаты пытались держать его на месте, навалившись всей массой. Они калечили его сильнее, чем баллисты, но этого было мало. Кто-то протиснулся между легатом и гвардейцем, державшим знамя 4-го полка, и ухватил его за плечо. «Джон!» – закричал Эдмур, сжав в руке меча бастард. Он выглядел так, словно вот-вот упадет в обморок. «Где король?» «Под обломками той башни», — указал юноша. Люди трибуна Делина пытаются откопать его, он лишь мог надеяться, что Джоффри до сих пор жив под всеми теми камнями той истенной половины 4-й когорты надеялись. «Что мы можем сделать, чтобы помочь?» Джон моргнул, глядя на молодого лорда-хранителя и группу рыцарей речноземельцев позади него. «Какого черта? Сколько у вас людей?» — спросил он, перекрикивая громкий щелчок арбалетов. «Около 40. Остальные сбежали, Улыбка выглядела вымученной. «Я же не рогатый лев». Джон кивнул. Недавнее назначение Эдмура Талли лордом-хранителем речных земель повлекло лавину слухов и невыполненных приказов. Лишь наиболее лояльные вассалы его покойного отца без вопросов следовали за ним. «Мы должны это сделать. Спускайтесь вниз и хватайте пики. Пойдете в следующей волне». Лорд побелел еще сильнее, однако все же кивнул. Гремение противовесов становилось все громче. Они соприкасались друг с другом, а веревки скрипели от напряжения и трения, и Джон обернулся к Риегалю. Дракон только что испепелил очередную центурию гвардейцев, пламя повредило немало веревок с левой стороны. «Они его не удержат», — осознал он с ужасающей уверенностью. «Гарпуны!» — воскликнул легат, поднимая руку к башне на противоположной стороне двора. «Гарпунщики! Второй отряд! Немедленно!» Риегаль залил их огнем еще до того, как солдаты успели пробежать половину расстояния. Гвардейцев разрывало на клочья, когда огненные гарпуны взрывались в их руках. Последние веревки на левом боку рвались в ничто, и Джон услышал, как противовеса с той стороны начали стучать о землю. «Боги!» — подумал он, когда Риегаль взмахнул крылом, прямо в его направлении, скользя над землей словно поломанная игрушка. Дракон тянул все сильнее и сильнее, пока веревки на правом крыле не провисли и противовесы с той стороны попадали на землю, но приобретенная инерция Риегаля пронесла его дальше. Он врезался в стену прямо под позицией Джона, сила столкновения пошатнула башню, сбивая людей с ног и сбрасывая отдельных со стены вниз. Джон натужно поднялся на ноги, увидев дракона, что распластался на стене, используя поломанные крылья как дополнительные конечности, чтобы вскарабкаться наверх. «Они не могут позволить этой твари убежать и осквернить окружающие земли. Не сегодня. Только не после того, что он сделал с Джоффри. Алебарды!» — закричал юноша, собирая вокруг всех, кто мог стоять. «Гвардейцы, хватайте любое оружие, которое имеете». Эдмур смотрел на дракона, как тот упорно вскарабкивался по стене, почти достигнув бойниц возле них. Лорд обнажил меч. «Речноземельцы, ко мне, ко мне». Джон ухватил трубача за шейный воротник. «Труби атаку, немедленно». «Атаку, ты так точно, легат», — ответил гвардеец, вдыхая в легкие столько воздуха, как только мог. А неистовый поиск Джона алебарды привел его к знамени первой когорты, к длинному бердышу с коваными концами и полковым знаменем. Риегаль же только что достиг вершины стены. Звук рога пробился сквозь хаос битвы высокочастотным ревом, который звучал в унисон с песней. Гвардейцы и речноземельцы с мечами и алебардами в руках словно впали в транс от того звука. «Четвертый полк», — проревел Джон. Кроваво-красная 4 свисала с конца его знамени. «За Вестерос! За Вестерос!» — воскликнул Эдмур, стоя сразу возле него, и они бросились на дракона по широкой стене Харринхолла. Зверь ошеломленно повернул голову, из пасти полилась кровь, прежде чем он открыл ее, высвобождая пламя. Поток испепеляющего жара пролетел над ними, уже не такой мощный, однако до сих пор способный сбить людей со стены и сжигая часть атакующих солдат. Но вот уцелевшие добрались до него, и настала пора стали атаковать. Это было словно воевать против бронзовой горы, нет, против вулкана, который уворачивался и давил. Пламя и когти рвали людей на лоскуты, пока они вскарабкивались вверх, как только могли. Алебарды и топоры отблескивали в лучах полуденного солнца. Любые остатки тактики таяли под испепеляющим взглядом. Это была первобытная битва человека против зверя, племени против монстра. Эдмур всадил меч прямо в небо открытой пасти, кровь брызнула фонтаном, прежде чем челюсть щелкнула и Талли отпрянул назад, смущенно разглядывая обрубок руки. Тварь завалилась на бок, лавина людей наполовину затопила ее сверху с дождем пота и стали. Джон стал ногами на ту выигранную гору плоти, прямо над головой, высоко подняв знамя. Желтые змеиные глаза остановились на нем, и снова ощутил какой-то глубинный зов, родственную связь, растекшуюся по венам, узнавание, мольбу и предложение, пахнущие кровью, дымом и огнем. «Вот тебе за Ланселя, кровь и грязь», — прорычал он, вгоняя нижний конец бердыша прямо в глаз твари. Приглушенный крик пробился наружу из перекрученного спазмами тела Риегаля, и агония была скоротечной, мышцы расслабились, голова упала вниз со стены. Знамя четвертого полка развивалось в воздухе, свисая с бердыша, воткнутого в череп, и гордая 4 развивалась под лучами осеннего солнца. Интерлюдия. Тарли, часть 1. Прочь с дороги. Разойдитесь перед лордом Рогового холма, воскликнул Харберт, направляя лошадь на любого, кто недостаточно быстро реагировал. Риндил Утерли разглядывал местность с верхушки невысокого холма, разместившись посередине своей свиты вместе с сыном Диконом, пока они спускались к огромному замку в отдалении. «Я еще никогда не видел столько людей на дорогах», — сказал Дикон, расслабив хват руки на вожжи и рассматривая бесконечную колонну лордов, рыцарей и простолюдинов, что путешествовали по Королевскому тракту. Напряженное дорожное движение и не думало прекращаться, пока не добралось до могучего Харринхолла и его больших ворот, что поглощали весь тот люд под аккомпанемент легкого журчания вод Божьего ока. «В седле держись крепче, Дикон. Мне не нужно, чтобы ты сейчас упал с лошади», — ответил он. «Да, отец, и держи спину ровно. Ты наследник Рогового холма, не какой-то там межевый рыцарь, прибывший найти славу на турнире». «Да, отец», — сказал Дикон, отворачиваясь в сторону, и все же выпрямился в седле. Все же лорд чувствовал себя неудобно, ведь сына еще не поставили наследником официально, но разве лорд замка не имеет права выбора, когда речь идет о том, кто будет править после его смерти, не так ли? Вероятно, король таки утвердит то, что было продиктовано здравым смыслом. Мысли о Сэмвиле, как о лорде Рогового холма, было достаточно, чтобы вызвать ночные кошмары, и лорд Риндил Утерли не был человеком, которого было легко напугать. Одно дело, когда парень не мог оказать помощь своему лорду на поле боя, потому что это считалось основным долгом, о котором мог мечтать оруженосец. Но нет, самый ужасный его кошмар был, что кто-то брал осадой замок, а лорда замка никто не мог найти, и мораль падала, а люди бежали. Лорд Риндил руководствовался не только стыдом, когда решил прогнать первенца из отчего дома, хотя и стыд имел дело быть. Нет, им руководил страх о том, что может случиться с его домом, когда его самого и репутации уже не будет на белом свете, чтобы защитить семью. Страх был той искрой, что делало стыд невыносимым. «Рыба, лосось, только что из Божьего глаза», — прокричал какой-то простолюдин, демонстрируя воинам свой вонючий товар. «Угри ими ноги, чтобы у вас было, чем накормить ваших гончих, мой лорд». Еще кто-то выступил вперед, какая-то женщина, равномерно балансировала двумя подносами в обеих руках. «Не слушайте его, добрый господин, у меня есть соленые щуки, прямо из девичьего пруда, привезенные быстрыми ослами. Эй, я был здесь первым», — воскликнул другой лавочник, и стража Терли оттолкнула их всех без всякого уважения, сбивая ту женщину лицом на землю. Она подняла измазанное грязью лицо, уже готовое отругать обидчиков, и враз затихла под тяжелым взглядом лорда Терли. «Это какой-то дурдом», — сказал он, когда они проехали вперед, пытаясь избавиться от кривой гримасы, что появилось у него. «Вы правы, мой господин, еще и как правы», — согласился Харберт. «Это речноземельское быдло быстро отбивается от рук, когда над ними властвует слабый правитель». Риндил фыркнул. «Я бы не назвал короля, который властвует над этим замком, слабым правителем», — сказал он, указав подбородком на Харринхоллу. «Кто-то мог бы обвинить короля Джоффри в немалом количестве грехов, но слабость не была одним из них, однако этого нельзя было бы сказать и о Талли. Если даже четверть слухов, ходивших в просторе, были правдивы, то династия Баратионов еще никогда не была прочнее. Как бы то ни было, новые люди или нет, но влияние короля Джоффри на семь королевств только росло с каждым прожитым месяцем и с каждой выигранной битвой. Что думаешь об этом, Дикон?» «Что?» Сын в этот момент заглядывался на дочь другого рыбака, грудастую девушку с широкой улыбкой. «О», — сказал он, бледнея под отцовским взглядом, «а, король Джоффри, образованные лорды должны иметь собственное мнение об таких вещах», — напомнил лорд Терли, подчеркивая слова. «Да», — ответил Дикон. «Без сомнения, он завоевал любовь простолюдин», — добавил он двусмысленно. «Мнение, сынок, не констатация факта. Даже простолюдин мог бы сказать то же самое, после увиденных по дороге государственных мельниц и мастерских, которые тянулись вдоль дорог и рек по всему пути из Королевской гавани. Ну, он демонстрирует дисциплину и честь. Считаю, что он олицетворяет собой все, что подобает королю», — сказал сын. Риндил вздохнул. «Это же его собственные слова, которыми он написал короля дома, менее чем месяц назад». Какофония звуков только росла, пока черный замок вырастал, закрывая собой все больше горизонта. Дорогу с обеих сторон окружали сплошные ряды передвижных прилавков и повозок, где продавали все разные виды пищи, которые только мог бы пожелать путник. «Это что, мебель?» Слова вылетели изо рта лорда Риндила, прежде чем он смог их осознать. К несчастью, двое парней, что их продавали, сидя на старом столе, услышали его. «Да, у нас есть кое-что именно для вас, господин», — воскликнул один. «Великолепный полированный дуб, не эта грязная древесина», — добавил другой. «Давай ускоримся, как думаешь, Херберт?» — спросил Ринделл. «Я бы хотел доехать до Харренхолла до наступления темноты, если возможно». «Конечно, мой господин», — согласился командир стражи, пришпоривая коня вперед. Прочь с дороги, черти». Скорость езды лишь немного выросла после этого, хотя все равно Харренхолл приближался довольно медленно. Здесь в очередной раз была решена судьба королевств, но для чего нужно созвать всех лордов Вестероса после свершившегося факта? Возможно, слухи были правдивыми, подумал он, на мгновение сожалея из-за решения оставить дочь, Талу, дома. Если королева Санса же была бесплодной, то согласно законам земных и небесных, король Джоффри будет иметь полное право подыскать себе новую жену. Ринделл покачал головой, отгоняя ту мысль. «Большой совет, это место для лордов и рыцарей, не для женщин, от которых даже нельзя было ожидать, что они смогут выдержать такое путешествие. Отдельные слухи, нашептанные вполголоса, говорили, что раны короля были роковыми, и что он желал обезопасить переход власти к Таммину, прежде чем раны убьют его». Ринделл отогнал и эту мысль также. «Если король до сих пор не умер, то маловероятно, что его здоровью что-то угрожает». Лорд что-то проворчал, поправляя один из наплечников. «По крайней мере, эта встреча не будет полниться бредом о демонах из-за стены». Некоторые особо доверчивые простолюдины Рогового холма всерьез поверили байкам странствующих торговцев, что королева сошлась в поединке с ледяными демонами Дальнего Севера, и что весь Вестерос сейчас должен объединиться и пойти на войну. Он качнул головой, удивляясь глупости простолюдинов, прежде чем осознал, что они остановились. «Что там такое?» — спросил он, мысленно вздохнув, и двинулся вперед в начало своего обоза в сопровождении декана. «Ось телеги сломалась», — ответил Херберт, поправляя комбинезон, потому что ветер задул сильнее. В последнее время дни становились все холоднее. Видимо, вскоре можно будет ожидать появления белых ворон. Четырехколесный воз перевозил бочонки с элем, прежде чем сломался, разлив добрую половину алкоголя по свежевымощенной дороге. Одно из колес сломалось, и телега застряла, перекрыв весь путь. Какие-то люди метались между рядами ларьков, толкая телегу, и толпа простонародья шумела и толпилась на дороге, так что там не было места и собаки, чтобы протиснуться. «Освободите путь лорду Рогового холма», — воскликнул декан, хмурясь от зрелища. «Угомоните своих лошадей, мой лорд», — отозвался какой-то из мужчин, оборачиваясь. «Мы вместе с ребятами сейчас оттащим телегу на обочину и пропустим вас через минуту».